Она медленно опустила трубку. «Будем пить чай, ребята. Я сейчас приготовлю». «Спасибо, нам пора», — мрачно проговорил Шурка. «Пошли, ребята». «Спасибо, Геленка, за игру. Больше не бойся. Никто тебя не посмеет обидеть. До свидания, Владя». «До свидания», — сказал Олежка и обратился к Геленке. «Мне правда можно прийти с балалайкой?» «Да, приходи обязательно. Я тебя прослушаю. Может, мы вместе сыграем?» Ребята вышли гуськом. Зомби ухмылялся. Его, кажется, очень веселила вся эта история. Последней уходила Зинка. Я, наконец, взглянула на нее. И не подумайте, что я преувеличиваю. Она смотрела на Геленку. Смотрела. Только и всего. Но это было страшно. Хлопнула дверь. Все ушли. Хлопнула калитка в саду. Я вышла и заперла дверь на все крючки, засовы и цепочки, которые там были. Затем я обошла всю дачу и всюду заперла ставни. Они были внутренние, с хорошими запорами. А когда вернулась, Гелена сидела на ступеньках лестницы, ведущей на антресоли второй этаж, и беззвучно плакала, не утирая слезы. Я крепко обняла ее. Она вся дрожала. «Они напугали тебя? Прости, что я задержалась». «Нет, я не испугалась. Там же были Олежка и Шурка Герасимов. Они бы не дали меня в обиду. Но, Владя, Владя, ты видела, как она взглянула на меня? Как можно так ненавидеть ни врага, ни фашиста, обыкновенного человека? Не понимаю. Тут уж ничего не поделаешь. Постарайся не думать о ней. Давай чай пить». Мы пошли на кухню и приготовили чай. Пирогов всяких было предостаточно. Но даже после горячего чая нас продолжало трясти. Очень болела щека, йода не было. Я просто промыла ранку водой с одеколоном. Опять позвонил Ермак. На этот раз к телефону подошла я. «Владя, вы уже одни?» «Ох, Ермак, одни! Что это были за гости?» Я перечислила гостей. «Выкладывайте», — приказал он. Я выложила со всеми подробностями. Ермак даже присвистнул. «Я сразу что-то почувствовал», — заметил он. «Голос Геленки звучал слишком напряженно. Вы не боитесь там одни?» «Боимся очень. Я заперла все двери и ставни, но меня трясет до сих пор. Нервы, должно быть, расходились». «Спроси Геленку, можно ли приехать к вам с ночевкой?» Сдерживая ликование, я спросила. Геленка обрадовалась, и мы обе наперебой приглашали его, после чего мы опять пошли на кухню приготовить ужин для Ермака. Он приехал ровно через час. О таком завершении вечера я и мечтать не смела. Едва раздевшись, Ермак потребовал новых подробностей. «За ужином!» — улыбнулась ему Геленка. Мы накрыли стол в угловой комнате на втором этаже, самой уютной. Ситцевые в цветочках занавески, такие же ситцевые чехлы на двух диванах, поставленных под углом друг к другу, простая люстра, в углу телевизор, посредине круглый стол. Мы уставили его всеми закусками, которые только нашли в доме. Я разливала чай. «Так я слушаю, Геля», — напомнил Ермак. Он был в том же сером костюме и зеленом свитере. Геленка рассказала очень коротко. В ожидании моего прихода она сидела за роялем, отделывая вещи, которые готовила к конкурсу. Когда раздался звонок, она решила, что это я, и спокойно открыла. «Насколько я ее знаю, она бы отперла и Зинки с ее компанией. Непременно бы отперла. Кроме Шурки, Герасимова и Олежки, никто из них даже не поздоровался. Зинка, словно хозяйка, провела их внутрь дома, хотя никогда здесь не была. Они прошли дальше той комнаты, где стоял рояль, но Геленка за ними не пошла. Она села у рояля на вертящийся стул и ждала, что будет дальше.